Картина седьмая. Муса. Путешествие праведника в загробный мир Базрах, как и положено, началось с душераздирающего грохота и тело раздирающей боли. Боли тело не вынесло, потому что оно — глупая и слабая плоть. Душа, содрогнувшись, перенесла грохот и погрузилась в благословенную тишь. Что должно воспоследовать далее, выпускник благочестивейшей Мадраса знал наизусть. Царство Базрах ужасно для грешника, ибо давит его могильной землей и опаляет огненным дыханием грядущего ада. Шахиду же страшиться нечего, ему предстоит дожидаться воскресения в тенистом месте, откуда, согласно хадису, он сможет лицезреть блаженный рай, свое будущее обиталище. Сейчас мрак рассеется, и явится Малак, ангелы, чтоб сопроводить меня к своему грозному предводителю Израилу. Пронеслась в голове умиротворенная мысль, сразу вслед за тем изгнанная другой, панической. Известно, что на первой стадии Базраха душа отделяется от тела, но тело, он это знал, разорвано надвое. Из какой его части воспарит душа, из верхней или из нижней? Вдруг из нижней, где всякая нечистота? Стало Мусе тревожно. Умиротворенность свернулась трубочкой наподобие священного свитка. Скорей бы уж Израил прислал своего малайка. И донеслась тут сладчайшая музыка, извещавшая о приближении ангела, а вслед за ней предстал перед Мусой и он сам, чудесный крылатый юноша, весь из колеблющегося переливчатого света. Но обрадоваться покойник не успел, так как в ту же самую минуту послышался мерзкий ляск. С противоположной стороны, противно цокая копытами, подкатилось нечто мохнатое, зловонное, шайтан. Вот уж этого Муса никак не ожидал. То есть, конечно, всякий знает, что в момент смерти за человеком являются два посланца, которые следили за всеми его поступками и записывали их каждый в свою книгу, один в книгу добра, другой в книгу зла. В 43-й суре ясно сказано, или думают они, что мы не слышим их тайные переговоры, да и посланцы наши у них записывают. По поводу природы посланцев у мужей учености существуют разные мнения, то ли это ангел и демон, то ли добрый и злой джинны. Глядя на явившихся за ним, Муса толком не понял, который из мудрецов правы, и потом не природа посланцев его сейчас волновала. Почему вообще явился прихвостень нечистого? Ведь Муса шахид. А что, если Аллах не признал его мучеником веры, поскольку кнопка была нажата раньше назначенного срока? Посланцы встали друг напротив друга, причем джин-шайтан по бычьи наклонил свою рогатую башку, ударил себя в медную грудь, которая гулко грохотнула. Глядя на приятного взору, но какого-то очень уж негрозного ангела, Муса испугался, что тот уступит. Лучше бы уж он оказался добрым джинном, у тех силы побольше. Но свет мощнее тьмы, а дух — грубой плоти. Сколько лет вколачивали Мусе эту непреложную истину, а он, маловер, посмел сомневаться. «Изыди, пес!» — не сказал, а излучил защитник. «Иль ты не знаешь, кто это?» Взвыв от досады, шайтан попятился и исчез. Ангел же, все-таки это был ангел, обхватил Мусу светоносным крылом и вмиг вознес из черноты в серый сумрак, потом в белый сумрак, потом в оранжевый, и так сквозь все семь небес к подножию трона Всевышнего. Подножие уходило вверх, ослепительно сияющей золотой башней, вершина которой находилась столь высоко, что разглядеть ее было невозможно, как ни задирай голову. «Не бойся», — прошелестел ангел, — «пускай другие боятся, а тебе незачем». Воздух закачался могучими волнами. «Это Израил. Он примет твою душу и скажет свое слово». С края неба, плавно взмахивая своими 4000 крыльев, летел архангел смерти, похожий на огромный старинный парусник, который Муса видел когда-то на картинке. Пялиться на Израила он не решился, пал ниц и зажмурился. Израилу поручено окончательно разлучать дух с телом. Из плоти грешника он выдирает душу с мясом и костями, ибо она слишком погрязла в земном, намертво вросла в шкуру. Но Муса никакой боли не ощутил, лишь легкое журчание в груди. Душа вытекла из него, как вода из кувшина. Голос, наполнивший своим рокотом всю вселенную, изрек: «Доставь эту душу в могилу, ибо ей предстоит выдержать допрос ангелов моих, Мункара и Накира». И подхватил посланец Мусу, который теперь стал легче воздуха, и понес обратно сквозь все 7 небес в мрак и холод, по пути ласково нашептывал: «Так положено, но тебе страшиться нечего». В верхних слоях неба им встречались другие ангелы, такие же прекрасные и лучезарные, и каждый восклицал: «Как прекрасна эта душа! Чья она?» «Это душа Шахида», — отвечал им посланец. Тут Муса совсем перестал бояться. Слово «могила» не нужно понимать буквально. Это временное пристанище, где умерший пребывает до судного дня. У плохого человека, даже если он похоронен в роскошном мавзолее, могила тесная и давящая, душе в ней маятно и жутко. Праведник же, пускай его тело и вовсе не предано земле, а разорвано на кусочки и развеяно по ветру, страдать и мучиться не будет. Его могила подобна салону первого класса в аэропорту. Муса заглянул туда по ошибке, был немедленно выставлен за дверь, но успел разглядеть мягкие кожаные диваны, столы с напитками, бесплатные закуски. Допрос, который ангелы Накир и Мункар учиняют всякой душе, пророк назвал худшим мигом человеческого бытия. Тут-то и решится, насколько тяжким будет для каждого могильное пребывание. Но когда спуск с небес закончился, и перед Мусой разверзлась сырая, размокшая от дождя земля, он лег на самое дно могилы бестрепетно. «Приходите, спрашивайте». Он знает, как отвечать. И возникли наверху, в сером прямоугольнике, две переливающиеся металлом тени, и два таких же металлических голоса хором спросили: «Кто Господь твой?» Неведомая сила подтолкнула Мусу, заставив сесть и задрать голову. «Мой Господь Аллах», — твердо провозгласил он. «Какова твоя вера?» «Вера моя — ислам». «Кем почитаешь ты человека, взращенного среди вас?» «Верным служителем Господним». «А кто поведал тебе о нем?» «Книга Аллахова». «Вечная благодарность учителям, намертво вколотившим в голову Мусе, как себя вести и что отвечать в этот страшный час». Не сбился он, не запнулся, не дрогнул голосом. И повеяло откуда-то мускусным ароматом, и раздался в вышине глаз чудесный: «Укажите моему рабу путь к двери». Протянулись в сырую могилу серебряные нити, по которым Муса выбрался наружу. Оказалось, что могила вырыта посреди глиняной, растрескавшейся от зноя пустыни. Вопрошатели исчезли. Небо было серым, а солнце, хоть и скрытое за облаками, пригибало Мусу к земле своим удушливым жаром. И увидел Муса вдали желтую стену, тянувшуюся от края и до края. Она была неприступна и глуха, укреплена могучими круглыми башнями, виднелись и ворота. Несомненно, то были одни из восьми врат рая, про которые, согласно свидетельству Аль-Бухари, да осенит его милость Аллаха, пророк сказал, что расстояние между их столбами равно расстоянию от Мекки до Басры. То ли два эти города находились друг от друга совсем близко, то ли на том, то есть для Мусы уже на этом свете, все пропорции выглядели по-иному, но ворота показались Мусе не такими уж громадными. Это бы еще ладно, хуже другое. Они были затворены. Где же дверь, о которой рек глаз?